Глава 14. Вот оно, убежище. Никто толком не объяснил Севе, что он увидит. Да и понятно, они же сами этого не знали. Сева вышел на высокую каменную осыпь, в которой пропал ручеёк. Осыпь уходила далеко вниз, словно Сева стоял на вершине горы. Но, конечно же, он не был на вершине, за его спиной тянулась вверх каменная стена и пропадала в тумане. Пределов долины, на которую глядел Сева, нельзя было увидеть. Они тоже терялись в дымке. Впереди и выше светило солнце. Севе все объясняли, что в подземелье есть солнце, но никто не смог сказать, откуда оно там взялось и почему светит. Но оно было. Лучи его пробивались сквозь туман. Солнце было поменьше обыкновенного верхнего, и потому здесь было не так светло, как днем на поверхности земли. Размеры подземелья были настолько грандиозны, что взгляду негде было остановиться, упереться в стену или в потолок. Расстояние до потолка было так велико, что он казался голубым, почти такого же цвета, как небо настоящее. Только облаков на нем не было, а лишь движущиеся клубы тумана, которые ты волен был считать облаками. Когда наглый гном Юхан докладывал королеве о подземелье после первого своего путешествия сюда, он утверждал, что там есть деревья и даже настоящий лес. Но сверху Севе деревья не были видны, хотя внизу, вдали, была видна зелень, окружавшая длинное, похожее на серп, озеро и речку, которая в него впадала. Но на таком расстоянии многого не увидишь. Лучше спуститься и поглядеть на этот мир вблизи. Небо было пустым, по крайней мере, никаких птиц Сева не увидел. И вообще, в том мире было очень тихо. Даже не слышно было ветра, возможно, от того, что все-таки там ему негде было разгуляться. Воздух был свежим и теплым, и от этого воздуха Севе сразу захотелось есть. Наверное, на светлом просторе у нормального молодого человека печальные мысли улетучиваются, и он понимает — жизнь еще не кончилась. Мы еще повоюем. Сначала надо было отметить вход в трещину, а то, когда будешь возвращаться, потеряешься и не найдешь правильного выхода. Но ведь гном уже побывал здесь раньше. Рядом с узкой трещиной, из которой вытекал ручей, на каменной стене был изображен белый крест. В десятеро больше Севы, наверняка видный снизу, из долины. Прежде чем начать спуск в долину, Сева еще раз оглядел ее и увидел не очень далеко справа, там, куда плавно загибалась вертикальная стена, торчащую сверху палку, которая не доставала до земли. И догадался, это та толстая труба, из которой хлестала мертвая вода и загубила городок огневых троллей. Издали не было видно, вращается труба или замерла. Но даже маленькая издали, даже тонкая на таком расстоянии, она была страшной для Севы. Он догадывался, чем она грозит. Хотя, конечно же, он не знал, что на поверхности земли раскинулся бывший военный полигон, а нынче фабрика детских игрушек «Малютка Супер», и что именно сейчас возле трубы стоит отец Гоши Полотенца. Еще раз оглянувшись, не идет ли следом гном, Сева начал спускаться в долину к длинному озеру, похожему на серп. Спуск занял много времени. Каменная осыпь была подвижной, камни срывались из-под ног, и Сева опасался, не началась бы лавина. Но постепенно склон становился все более пологим, и между камней стали появляться травинки, потом кустики и даже мелкие цветы. Стало жарко, и Сева, отыскав место в тени большой скалы, торчащей из травы, улегся, чтобы отдохнуть и подумать. Вроде бы он выполнил просьбу снежной королевы и Кристины. Имя славного рыцаря будет навечно внесено в списки сказочных героев. Правда, если он останется жив и вернется домой, маме о своих подвигах лучше не рассказывать. Она не поймет, что за друзья у него в Лапландии. Сева направился дальше. Ориентировался Сева прилично. Сверху он определил, как течет речка, которая впадает в озеро Серп. Так что не заблудится. Вот и речка. Сева присел на берегу и стал смотреть в прозрачную воду. Но не увидел ни одной рыбешки или паучка. Грустно. Почему никого нет?

«Ты поешь, не стесняйся, я смотреть не буду, а потом вернусь». «Большое спасибо», — сказал Сева. «Вы не представляете, что вы меня спасли». «Добрые дела всегда делать приятнее, чем гадости». «Это зависит от характера», — сказал Сева. «Мне уже разные люди попадались». «До встречи!» — донёсся голос. Сева был ему благодарен за то, что он не смотрит, как ничтожное махонькое существо вгрызается в древний сухарь. Сухарь оказался сказочно вкусным. Сева и не заметил, как смолотил пол сухаря, а потом на него напала страшная сонливость. Сева улегся на траву и заснул. Во сне ему снилось, как стадо коров хрустит сеном. Когда он открыл глаза, оказалось, что рядом с ним спит гномик Юхан. Он был таким толстым, что живот поднимался крутым холмом. Зато мешок с сухарями опустел. «Снова!» — воскликнул Сева. «Но это уж слишком».